Глава вторая. Самолет плавно приземлился, и я возблагодарила Бога, что это ужасное путешествие временно закончено. Ненавижу самолеты. Мало того, что ощущаешь его громоздкость, и тебе кажется, что и ты такое же неповоротливое чудовище, вторгшееся в пределы неба, так он еще и загадочно гудит, возбуждая в тебе нездоровые подозрения, что он сейчас развалится в воздухе. Я уж не говорю о том, что с детства ненавижу заложенные уши, а в длительных перелетах это неизбежное явление. Когда я ступила на землю, в ушах еще гудело, а почва, казалось, ускользает из-под моих ног, поэтому я какое-то время пыталась восстановить гравитацию, справедливо опасаясь, что, ежели у меня это не получится, американцы начнут смотреть на меня подозрительно. Поэтому я не сразу заметила толстушку с восхитительными рыжими кудрями, у которой в руках торчал плакатик с надписью «Иванова Татьяна». Когда же мой взгляд на нее наткнулся, я невольно рассмеялась. Выглядело это так, как будто толстушка и есть Татьяна Иванова, а я неизвестно кто. Она напряженно всматривалась в лица прибывших и особенно часто останавливала свой взгляд на мне. Честно говоря, я в тот момент являла собой не самое лучшее зрелище, потому что шаги давались с некоторым трудом, и сама себе я напоминала улитку, которую заставляют бегать. Девушка с плакатиком мой смех восприняла совершенно правильно и двинулась прямо ко мне, убирая свое воззвание в сумочку. «Вы Таня?» – спросила она меня. Я кивнула. Она протянула мне ладошку и представилась. «Меня зовут Розалия. Можно просто Роза. Сережа просил вас встретить». Она была очень миленькой. Несмотря на то, что ее щечки были пухлыми и несколько килограммов веса были лишними, я бы назвала ее симпатичной. Немного детское личико, усеянное веснушками вздернутый нос и открытая улыбка. Наверное, брак Розалии был более удачным, чем улики, потому что Роза производила впечатление девушки вполне уверенной в завтрашнем дне и заранее им довольной. Улыбка с ее губ не исчезала и резко отличалась от американского профессионального чиза. Это была нормальная наша российская улыбка, лишенная некоторой натянутости. Мы прошли к машине. Честно говоря, машина у Розы была довольно старенькой. Зеленый Форд 92-го года. С многочисленными вмятинами, которыми Форд явно гордился, как рыцарь боевыми шрамами. Роза открыла дверцу и впихнула туда мой нехитрый багаж. «Садитесь», — пригласила она меня и, решив, что я испугана фордовской побитостью, попыталась меня успокоить. «Да не волнуйтесь, Танечка, я лихачу только в гордом одиночестве. Из-за этого моего невоздержанного поведения Билл отказывается мне покупать новую машину. Подло, правда? Ну ничего. Мне и так хорошо». После этого она еще очень долго рассказывала мне про вредину Билла, которого, судя по ее восхищенным и теплым улыбкам, Роза боготворила. Конечно, у Билла похуже с достатком, чем у Эвансов, но не в баксах счастье. Упоминание об Эвансах заставило меня вспомнить, что я еду не отдыхать к милой Розалии в Нортон-Бэй. Приятная свежесть весеннего утра сразу испарилась. Мне даже почудилось, что небо заволокло тучами, и вот-вот грянет дождь. Эвансы. Роза сама умолкла и теперь стала немного напряженной. «Таня, Сережа мне рассказал, зачем вы приехали», — произнесла она тихо и оглядываясь, как будто ее так страшил Родни Эванс, что везде ей мерещился. «Поэтому не стесняйтесь обращаться ко мне за помощью, ладно?» Я улыбнулась ей и сказала: Честно говоря, Роза, я надеюсь, что тревога Сережи напрасна, и все обойдется. А я в этом не уверена, пробормотала Роза, сосредоточенно глядя на дорогу. Щит показывал, что до городка Нортон-Бэй осталось 6 километров. Коварная Розалия честно вела машину с нормальной скоростью, пока не показались первые домишки Нортон-Бэя. «Ха, Танечка, как это ты осмелилась назвать эти усадьбочки домишками? Этак люди начнут думать, что ты имеешь в виду что-то вроде тех полуразвалившихся хибар, которые украшают своими редкими вкраплениями центр Тарасова. Нет, нет, домишки в Нортон-Бэе будут получше даже наших элитных особняков. Во всяком случае, они не страдают манией величия, пытаясь сойти за средневековый замок. Просто уютные чистенькие двухэтажные коттеджи с палисадниками, украшенными диковинными российскому глазу цветами. Сейчас эти домишки неслись мне навстречу. С такой скоростью, что мне стало немного страшно, что мы сейчас взлетим на стареньком Форде в небеса. И опять у меня начнется приступ воздушной болезни. Я с тоской посмотрела на Розалию, которая загадочно улыбалась, явно не собираясь снижать скорость. Последив за моей сумасшедшей водительницей получше, я заметила, что она как-то странно косит глазами в левую сторону, изредка усмехаясь. Один раз, когда она особенно щедро прибавила скорость по принципу «какой русский не любит быстрой езды», она даже показала кому-то невидимому язык. Я недоуменно оглянулась. Он остался далеко позади, этот парень на мотоцикле Харлей. Он совсем остановился и, смешно подняв вверх обе руки, показал жестом, что сдается. Розалия расхохоталась и избавила скорость. И слава богу, что она это сделала. На следующем перекрестке стоял увесистый мэн в черной кожаной куртке и всем своим спокойным и расслабленным видом показывал, что имеет прямое отношение к представителям полиции штата. «Уф!» – выдохнула Розалия, когда мы на черепашьей скорости проехали мимо него. «Как хорошо, что мы уложились!» Она притормозила возле шикарного особняка и жестом привлекла мое внимание. «Вот это и есть дом Эванса!» Я оглянулась. Дом казался странно одиноким. Иногда вдруг возникает ощущение, что в каком-то жилище нечасто появляются хозяева. Такие дома обычно бывают немного неприветливыми, как будто отвыкли доверять людям. Вот и дом Эвансов. Несмотря на солнечное освещение и ровные зеленые лужайки, хорошо видные через решетки ограды, он явно был недоволен тем, что мы на него глазеем. «Ну и как?» – спросила Розалия. Я неопределенно пожала плечами. «Дворец!» – признала я. «Холодный дворец!» – усмехнулась Розалия. И дала газу так резко, что я почти опрокинулась на спинку сиденья. «Ну вот мы и приехали», — сообщила Розалия, когда Форд недовольно фыркнул и остановился перед симпатичным домом. Я вышла и зажмурилась от удовольствия. Дом стоял на самой окраине Нортон-Бэя. Сразу за его оградой начинался лес. Да такой зеленый, что у меня от этой зелени зарябило в глазах. Розалия выгрузила вещи и толкнула калитку. Я еще минуту постояла, слушая пение птиц и позволяя теплому воздуху ласкать мое лицо. «Таня!» – нетерпеливо позвала меня Розалия. «Ты же устала с дороги. Я сейчас изображу что-нибудь съедобное, а пока могу предложить тебе кофе». «Здесь так восхитительно!» – не удержалась я. Розалия улыбнулась. «Тань, мы сможем насладиться природой с чашечками кофе в руках. Честное слово, у меня, конечно, не дворец мистера Эванса, но мой Билли тоже не лыком шит. так что комфорт там с тобой обеспечен». С этими словами она вошла во двор, а я последовала за ней. Войдя во двор, я присвистнула. «Да уж, мне начинало нравиться это путешествие. Похоже, Коротков решил просто замазать свою вину передо мной. Двором в привычном смысле. Эту роскошь назвать было трудно. Прямо посередине сверкала изумрудной зеленью лужайка с разноцветными вкраплениями фиалок. Под изящным навесом стояли ослепительно белые шезлонги и небольшой столик. «А за домом есть бассейн», — сообщила Розалия. «Так что располагайся. Пока я сварю кофе, можешь передохнуть». Она оставила меня во дворе, и я плюхнулась в шезлонг. Закрыв глаза, я приходила в себя, снова обретая способность логически мыслить. Комфорт действовал на меня расслабляюще. Мне ужасно захотелось, чтобы у Лики было все в порядке. Тогда можно будет наконец-то позволить себе маленькую передышку. Отдохнуть в обществе Розалии в этом уютном местечке, таком солнечном и спокойном. Ну какие здесь могут быть тайны и преступления? Городок-то раз в 10 меньше Тарасова. Я открыла глаза и посмотрела туда, где отчетливо белее на фоне ослепительно-голубого неба высился особняк Эвансов. «Лика», — позвала я мысленно, — «пожалуйста, будь дома. Пусть все окажется надуманной драмой твоего брата». Надежда была тщетной, хотя бы потому, что меня встречала Розалия. Значит, Сергей не смог в очередной раз связаться с Ликой. Значит, с Розалией связаться было куда проще. Очень скоро Розалия появилась с подносом в руках. И мы начали нашу беседу. Собственно, сама Розалия была находкой. Она любила болтать. И если у вас есть какие-то тайны, которые вам нужно срочно сделать достоянием гласности, милости просим в компанию. Розалия постарается распространить нужные вам слухи с быстротой молнии. «Знаешь, честно говоря, мне не нравятся эти идиотские службы знакомств», — сообщила Розалия, отпивая кофе быстрым глотком. Я удивленно вскинула брови. Розалия мгновенно поняла мое изумление и рассмеялась. «Нет, мы с Биллом познакомились сами. Я вообще сюда не хотела ехать. Представь себе, там мама, папа, братишка, а здесь... Я же переводчица и очень неплохо изучила американцев. Все, что про них рассказывают, сказки для малолетних. Самый первый американец, встреченный мною на жизненном пути, разбил все мои юношеские хипповские иллюзии. Начнем с того, что он оказался до безобразия толстым и тупым. Еще он боялся выложить лишний доллар. И, по-моему, плохо умел читать. Вот считать – это у него получалось великолепно. Так что тот день, когда мне пришлось мотаться с ним по всей Москве, был одним из черных. Зато, когда я познакомилась с Биллом, я удивилась. Он совершенно нетипичный американец. Приехал к нам парнишка, скромный, любопытный, во всех храмах с ним побывали. И я так выпендривалась перед ним, просто кошмар какой-то. Я-то думала, он студент. «А он кем оказался?» – поинтересовалась я. «Писателем», – пожала она плечами. «И ко всему этому автором бестселлеров. Представляешь?» Я перед ним корчу из себя непризнанного гения, читаю свои кошмарные стихи, чтобы показать, как мы, русские, выгодно отличаемся от американцев в интеллектуальном плане. И вдруг он мне так скромно начинает рассказывать о Волошине и Чирубине де Габриак. Я делаю вид, что знаю, кто это такая, киваю. В общем, я простоволосилась и всю дорогу молчала. Он подумал, что я обиделась, и решил исправиться. предложил руку и сердце. И сообщил, что он не очень богат, но его гонораров нам хватит на то, чтобы не стать нищими. Я осмотрела дворик с бассейном и рассмеялась. «А у Лики, — продолжала Розалия, — все было не так. Честно говоря, я не понимаю, что произошло с Родом. Он ведь был неплохим парнем. Мне он даже нравился. И Лика сначала сияла, как солнышко, пока не заболела. Род не ходил мрачный, мы с Биллом его жалели. Думали, что он переживает из-за Лики. Однажды Лика пришла ко мне, и я заметила у нее на предплечье синяки. Знаешь, такие здоровые, вряд ли от того, что она задела столик, как пыталась меня уверить. И лицо у нее было опухшее, как будто она плакала. Я спросила ее, что случилось, но она как-то судорожно дернулась, скинула на меня такие глаза, что я сразу прекратила расспросы. Вечером я поговорила с Биллом, и он отправился к Роду. А потом... Она вздохнула и посмотрела в сторону дома Эвансов. Потом Лика перестала приходить. Я встретила ее в аптеке, спросила, почему она не заходит. Лика смутилась и пробормотала, что очень много дел по дому, что Род ей не разрешает разгуливать по гостям, когда дом не убран. Я предложила поговорить с ним сама, но Лика ужасно испугалась и попросила меня этого не делать. А потом она пропала вообще, как будто ее и не было. Род утверждает, что она у его матери. Но свекровь ненавидела Лику. Она считала, что Род должен был жениться на американской девушке. Мы для нее люди второго сорта, чуть получше негров, но хуже китайцев. В принципе, понять ее можно. Она за пределы Штатов не выезжала. Не потому, что денег не хватает, а потому, что у нее в крови страх перед международным терроризмом. Я засмеялась. Кажется, благодаря описанию Розалии я увидела эту седовласую чопорную даму, считающую себя всезнающей. Скрип калитки заставил нас обернуться. «Ага!» – протянула Розалия. «Ну, я тебе сейчас устрою!» Угроза адресовалась тому самому парню, который недавно пытался обойти нас на Харлее. Он стоял и усмехался. Розалия быстро вскочила и бросилась к нему. Но он перепрыгнул через столик и удрал от нее на задний двор. «Господи, неужели это Билл?» – подумала я с интересом, наблюдая, как эти двое носятся друг за другом, как дети. Наконец запыхавшаяся Розалия появилась снова, таща за собой побежденного юношу. «Познакомься», – сказала она. «Это мой братец. Зовут его Денисом. И он делает вид, что учится в Калифорнийском университете». «Вот это да!» Я смотрела на этот типичный образец американца, и мне хотелось расхохотаться. Типичный американец оказался нашим парнишкой. Из города Сергиев-Посад, что недалеко от Москвы. Денис широко улыбнулся и протянул мне руку. Не знаю отчего, но в моей голове мелькнула мыслишка, что Лика с Денисом были бы неплохой парой. К чему бы это? Очень странно. Впрочем, что странного в том, что два таких юных существа... «Стоп, Танечка!» – притормозила я. «Оставь свои домыслы. Ты еще не видела мистера Эванса, а уже склонна посчитать его недостойным Лики. Давай все-таки сначала познакомимся с главными героями этой истории поближе, а не только по рассказам окружающих». Городок оказался славным, такой, знаете ли, причесанный и сработанный чисто по-американски. Иногда мне кажется, что бедняги-американцы вообще слишком уж стараются быть похожими на героев своих фильмов. Даже города у них кажутся немного декоративными. Впрочем, у каждого свой менталитет. А сейчас я иду по чистенькому и умытому Нортон-Бэю, мимо небольших магазинчиков с колокольчиками на дверях. Солнце здесь для непривычного человека чересчур жаркое. Так и хочется его выключить. Хорошо, что все прошлое лето я тренировалась выживать в тяжелых условиях тарасовской жары, поэтому сейчас солнышко кажется мне просто нашим весенним. На каждом углу аптека. Рядом с аптекой бар. Вот уж не могу понять, зачем им столько баров и аптек? И почему в Нортон-Бэе они непременно должны соседствовать друг с другом? К дому Эвансов я подошла через полчаса. Честно говоря, мне все еще хотелось оттянуть встречу с неведомым Родни, о котором я наслушалась столько негативного, что он начал казаться мне библиотечным полицейским. Этакий мрачный уволень, не выпускающий изо рта жевательную резинку, с тупым взглядом, в котором подозрение прижилось настолько, что не оставило места другим чувствам. В общем, типичный коп. Раз уж город у нас такой голливудский, то и коп пускай тоже будет голливудский. И имя его мне не нравится. Так что к бедному мистеру Эвансу с визитом шла явно предвзято настроенная девица, которой я бы ему советовала опасаться. Возле невысокого белого заборчика, отделяющего владение Эвансов от остальной части городка, я притормозила. На то, чтобы надеть на себя маску, нужно минимум 3 минуты. Моя маска была довольно симпатичной и легкомысленной. Этакая девица из Тарасова, знакомая Краткова, а следовательно, с небольшим налетом богемности. Очень много апломба и совсем никаких познаний в английском. Это, господа, маленькая хитрость, когда возможный противник не подозревает о том, что ты куда умнее, чем хочешь казаться. Он с вероятностью в 90% допустит при тебе промах, который станет в твоих умелых ручках неплохим козырем. Поэтому мистеру Эвансу совершенно не обязательно знать, что Таня Иванова английский знает в совершенстве. Толкнув калитку, я оказалась во дворе и присвистнула. Теперь я поняла, почему свое шикарное палаццо Розалия считала скромным. По сравнению с владениями Эвансов, ее дом действительно был просто хижиной дяди Тома. Итак, натянув на лицо маску невинности, граничащей с идиотизмом, я шагнула в частное владение помощника шерифа, рискуя навлечь на себя его праведный гнев, и оказалась в райском саду. Честное слово, таких диковинных растений мне в жизни не приходилось видеть. Самыми обычными из них были самшитовые заросли, проходя мимо которых невольно вспоминался Версаль и наш родной Петродворец, пока он еще принадлежал своим законным владельцам. Аллея вела к скромному трехэтажному домику, который казался совершенно несуразным и странным среди таких великолепных растений. Летящая белая дымка особенно меня заинтересовала, и я остановилась возле кустарника, похожего на присевшее передохнуть облако. Я восхищенно взирала на это чудо, как вдруг за моей спиной раздалось скромное и ненавязчивое покашливание. Я обернулась. Высокий мужчина с густыми начинающими сидеть волосами доброжелательно разглядывал меня. Глаза у него были потрясающие. Небесно-голубые, в мелких сеточках улыбчивых морщин, которые так шли ему. Он был одет в довольно затрепанные джинсы и вытирал руки о них, смотря на меня с молчаливым любопытством. Потом он сказал, что я любуюсь японской осокой. Я сделала на всякий случай непонимающее лицо, хотя предположила, что общаюсь с садовником, и произнесла на отвратительном английском, что я плохо знаю этот язык. Он удивленно вскинул брови и спросил, кто я. «I am from Russia», призналась я, делая все возможное, чтобы он понял, какое у меня дурное произношение. «Вы клики?» – спросил он уже по-русски. Причем, надо отдать ему должное, для садовника он неплохо владел иностранными языками. Это заставило меня усомниться в том, что он садовник. Он протянул мне ладонь и представился. «Родни Эванс, муж Лики. Извините, но ее сейчас нет в Нортон-Бэе. Она уехала погостить к моей матери». «Какая жалость!» – воскликнула я, пытаясь обнаружить в его симпатичном лице хоть какие-то намеки на злодейство. Увы, он вел себя вполне спокойно и, кажется, совершенно безмятежно. Более того, он мне доверял и даже вызвал в моей душе нечто подобное раскаянию за то, что я его так подло обманываю. «Надеюсь, что вы не очень огорчены», — развел он руками. «Меня просили передать ей небольшую посылку. А Лику я знаю совсем немного», — призналась я. «Хотя, если честно, мне бы очень хотелось с ней увидеться». «Может быть, она скоро приедет», – предположил он. Он стоял, явно ожидая, что я покину его сад, выяснив, что интересующей меня особы здесь нет. Я в нем никаких чувств не вызвала, что меня даже немного обидело. Поэтому я решила действовать сама. Раз меня не хотят обольщать, придется заняться этим самой. Рискуя показаться навязчивой, я изобразила детскую наивную чистую улыбку и произнесла: «Знаете, я так устала с дороги, и мне очень хочется кофе». Он кивнул и пригласил меня в дом. Я непринужденно проследовала за ним, обдумывая, как же все-таки мне вызвать его на откровенность. К моей красоте он был равнодушен или умело скрывал, что я его интересую. Мы оказались в скромно обставленной гостиной, и он, пробормотав неизменное «сорри», исчез. Глядя вслед его удаляющейся высокой фигуре, я была вынуждена признать, что он скорее похож на симпатягу Нэша Бриджеса, чем на замусоленный образ американского копа с квадратной челюстью и с таким же квадратным лбом. Он мне понравился. То есть, вернее, было бы заметить, что детектив Иванова попала под обаяние данного индивидуума. И начала думать, что все в полном порядке. Но как мог этот очаровательный человек быть тем самым садистом, про которого мне рассказывали Сережа и Розалия? К моменту, когда он появился с кофе и небольшими бутербродами с тунцом, я уже почти на 100% уверила себя, что Лика действительно отдыхает у его матери. Потому что, как он заметил, любое лечение изнурительно. И человеческий организм после этого нуждается в перемене обстановки и покое. Мы болтали о самых незначительных вещах, начиная от экономики в России и кончая его садом. Старательно избегали говорить о Лике. Незачем афишировать свой повышенный интерес к ее персоне. В мой тщательно созданный образ не вписывался серьезный интерес к малознакомой девушке. Через полчаса, когда я поняла, что дорожку к нему я уже протоптала, теперь, встретив меня на улице, он будет вынужден, по крайней мере, поздороваться. Я приготовилась уходить. И в этот момент зазвонил телефон, быстро нарушивший всю мою безмятежность. Рот поднял трубку и сначала посмотрел на меня вопросительно. Я сделала вид, что не понимаю ни слова, и уставилась в окно, где в глубине самшитовой аллеи виднелась белая ажурная беседка. «Я слушаю», — вполголоса проговорил он, потом нахмурился. Еще раз посмотрел на меня с опаской, из чего я заключила, что разговор, который он ведет, не для посторонних. Я встала и подошла к окну, продолжая рассматривать аллею. Он успокоился, поняв, что его беседа не представляет для меня никакого интереса. К тому же я ведь ничего не понимаю по-английски. Улыбнувшись мне, он поймал мою ответную немного равнодушную улыбку и продолжал разговор вполголоса. Иногда вежливость способна изрядно навредить человеку. В данный момент именно его вежливое нежелание оставить меня в одиночестве сыграло с ним злую шутку. Я прекрасно слышала весь разговор, который оказался для меня небезынтересным. Когда он положил трубку, я уже стояла у выхода, нервно поглядывая на часы. Надо сказать, делала я это на протяжении всего разговора, чтобы не вызвать неуместных подозрений. «Извините, что задержал вас», — приложил он руку к груди, как верный рыцарь. «Проблемы на службе». «Ничего», — улыбнулась я. «И вы сами пострадали от моей навязчивости». «О нет, что вы! С такой очаровательной девушкой одно удовольствие встретиться. Еще раз!» Я вскинула брови. «Наконец-то! Думаю, у нас еще будет шанс встретиться», — промолвила я и двинулась к выходу. Честно говоря, мне хотелось бежать, потому что то, что я сейчас узнала из телефонного разговора, требовало осмысления, разложения по полочкам и скорейшего обдумывания дальнейших действий. Оказывается, Родни Эванс и сам не знал, где находится его жена.